628. Гуру. Переходя в тонкий мир, люди получают возможность творчества духа и начинают творить мыслью. Четкость мысленных представлений обуславливает и четкость творчества. В этом отношении художник находится в особо благоприятных условиях благодаря земному опыту. Его представления красочны, образы четки и закончены. Расплывчатое, смутное представление творит такие же образы. Получается мысленная слизь. Глаз земной видит только плоскости или поверхности предметов, остальное дополняет воображение. Если же оно не воспитано, то получается нечто вроде театральных декораций, позади которых нет ничего, то есть получается убогое творчество и засорение пространства несовершенными образами. Учение указывает на необходимость четкого и ясно устойчивого представления мысленных образов.